Глава пятая. Саванто смотрел, как я приближаюсь к нему. Его полное со спинами лицо оставалось бесстрастным. Короткие пальцы поглаживали усы. На веранду вышли Раймондо и Карло. Раймондо прислонился к дверному косяку. Карло встал у стены, все так же ковыряясь в зубах. «Извините, мистер Бенсон, но я должен подумать о четверти миллиона крестьян, таких же бедных, как мой отец. Они все хотят есть и жить». «Хватит об этом», — рявкнул я. «Что значит? Ее там нет». «Ваша жена теперь под моей защитой. Она в полной безопасности». «Не волнуйтесь, мистер Бенс». Долго я всматривался в эти змеиные глазки. На лице Саванто, возможно, и отражалось сожаление, но в глазах не было ничего, кроме жестокости. «Вы ее похитили?» Я едва сдерживался. «Ну, скажем так, ее взяли как заложницу». «Что ж, меня предупреждали». Раймондо говорил, что в случае неудачи с Тимотео меня ждут личные неприятности. Я принял его слова за пустую угрозу. Теперь я убедился, что это не так. Я подавил желание раздавить эту толстую жабу, затем броситься на Раймондо и, наконец, разбить в кровь глупую физиономию Карло. Похищение людей карается долгим сроком тюремного заключения. «Саванто», — процедил я, — «где она?» Он все еще смотрел на меня, затем одобрительно кивнул. «Присядьте, мистер Бенсон. Меня восхищает та сдержанность, которую вы только что проявили. Я ожидал скандала. Если бы кто-то похитил мою жену, не знаю, смог ли бы я контролировать себя. Я бы что-нибудь натворил, но ведь я латиноамериканец. Моя кровь слишком легко закипает. Но вы были солдатом и привыкли к дисциплине. Вы понимаете, что насилием вам ничего не достигнуть. Вы сказали себе, что, сохраняя спокойствие и выслушав меня, вы сможете найти разумное решение. Так садитесь, мистер Бенсон, и выслушайте мое предложение. У вас будет две возможности: или сделать то, что я прошу, или попытаться перехитрить меня. У вас свобода выбора, у меня козырной туз, ваша жена. Какое-то время вы можете не беспокоиться о ней. К ней приставлена женщина. Она ни в чем не нуждается. Ее новый дом гораздо лучше того бунгало, в котором вы жили. У нее есть все, кроме, разумеется, свободы. Пожалуйста, не волнуйтесь из-за нее. Думая о Люси, одинокой и испуганной, я подошел к стулу и сел. «Говорите, я слушаю». Саванто взглянул на Раймондо, затем на Карло. По мановению его руки мужчины вернулись в дом. «Мистер Бенсон, мой выбор пал на вас именно потому, что вы нужный мне специалист. Убийство Диаса следует организовать так, чтобы и маленькие братья, и красный дракон поверили, что стрелял мой сын. Вы опытный убийца, поэтому детали я оставляю на вас. Раймондо и Карло будут выполнять все ваши указания. Они люди надежные. Деньги не проблема. Тратьте сколько угодно, но обеспечьте успех операции. Когда Диас умрет, я заплачу вам $200 000. Я надолго задумался. «Допустим, я пошлю вас к чертовой матери». Саванто покачал головой. «Не пошлете, мистер Бенсон. Я в этом уверен, потому что разбираюсь в людях. Я знаю, что вы любите вашу жену. Что будет с ней, если я не стану вам подыгрывать?» Он вздохнул, пожал плечами. «Я происхожу из очень примитивного племени». Его змеиные глазки излучали смерть. «Взгляните на этот символ. символ красного дракона. Он указал на деревянный столб. Я верну ее вам, мистер Бенсон, но с клеймом на лице, если вы подведете меня. Он упомянул дисциплину. Действительно, мне потребовались все запасы дисциплины, вколоченные в меня армией, чтобы удержаться и не врезать изо всей силы по его толстой в оспинах физиономии. Я потянулся за пачкой сигарет, оставленной мною на столе, вытряс из нее сигарету и закурил. Оглядел заросший сад, море за ним. Саванто ждал, наблюдая за мной. «Пускай подождет», — сказал я себе. Наконец выбросил наполовину недокуренную сигарету. «Значит, вы вождь маленьких братьев и заботитесь о четверти миллиона крестьян. Вы считаете себя отцом этих людей. Вы заявляете, что старея уже не хотите держать их в узде, но вам приходится нести этот крест, потому что вы не можете найти достойного человека, который занял бы ваше место. Поэтому вы становитесь шантажистом, защищаете слабака сына, который не хочет, чтобы его защищали, похищаете женщину, никому не причинившую зла, и если вы не добьетесь своего, намерены заклеймить ее символом банды, с которой вы вроде бы враждуете. Интересно, что скажут ваши крестьяне, если узнают, какой вы на самом деле?» Толстое лицо осталось бесстрастным. «Выговаривайтесь до конца, мистер Бенсон. Избавление от желчи полезно для организма». Я уже понял, что мои слова ничего не изменят. Я знал об этом, когда возвращался на веранду, но, как говорится, попытка не пытка. «Хорошо, я его убью, но денег не возьму. Я угодил в ваши сети лишь потому, что пребывал в уверенности, будто важнее денег ничего нет. Они, конечно, важны, но не ваши деньги. Я убью его, потому что хочу, чтобы моя жена вернулась ко мне». Саванто разгладил усы. «Деньги не пахнут, мистер Бенсон. Не принимайте поспешного решения. 200 тысяч долларов изменят вашу жизнь», — он встал. «Вы всегда сможете их получить». Из одного из сараев выкатился кадиллак со знакомым мне, похожим на шимпанзе, шофером за рулем. «Мне пора ехать, мистер Бенсон». Саванто смотрел мне в глаза. «Могу я полностью положиться на вас в этом деле?» Я с ненавистью глянул на него. «Да, хорошо. Обещаю вам, с вашей женой ничего не случится. Выполните мою просьбу, и она вернется к вам живой и невредимой. Раймондо окажет вам всемерное содействие. Он заинтересован в успехе не меньше меня». Саванто тяжело спустился по ступенькам, сел в машину, и кадиллак выкатился на узкую дорогу, поднимая за собой шлейф пыли. Пока я провожал взглядом удалявшуюся машину, Раймондо вышел на веранду и сел на стул, который только что занимал Саванто. Протянув руку к моей пачке сигарет, лежащей на столе, «Можно мне взять сигарету?» — спросил. В душе у меня все кипело. «Кури свои!» — рявкнул я. «А мои не трожь». Он встал, прошел в дом, вернулся уже с сигаретой в зубах. Снова сел, положив рядом со мной пачку Кэмела. Мы долго молчали, затем он швырнул окурок через парапет веранды. «Хочешь подраться, солдат?» «О чем ты?» Раймондо встал, сошел по ступенькам в сад, повернулся ко мне, уперев руки в бедра. «Иди сюда, солдат. Давай подеремся». «Да, мне хотелось подраться. Расквасить кулаками чью-нибудь рожу». Люси стояла перед моим мысленным взором, одинокая и испуганная. Я хотел вырваться из западни, в которую угодил по собственной дурости. Я хотел бить сам и чувствовать на себе удары врага. Я встал и двинулся к ступеням. Раймондо отошел назад, снимая рубашку. Я скинул свою и пошел на него. Он легко двигался, прекрасно чувствовал дистанцию. Первый удар пришелся мне в голову. Я ударил в ответ, но он успел увернуться. И я тут же получил по зубам, да так, что едва устоял на ногах. Он порхал вокруг меня, готовый ударить с обеих рук. Еще дважды его удары достигали цели. Под правым глазом у меня появился синяк, на левой скуле — ссадина, а затем я поймал его правый. В удар я вложил всю силу и ненависть. Его глаза закатились, и он рухнул головой в песок. Я стоял над ним и ждал, правая рука болела. Наконец он открыл глаза, мигнул, поднялся на ватных ногах. Его руки сжались в кулаки. Удар, пришедшийся ему в челюсть, сразу успокоил меня. «Покончим на этом, идет?» «Если ты хочешь, продолжай!» Он шагнул вперед, ноги не слушались, и он опустился на колени, мотнул головой. «Или ты уже стравил пар, солдат?» Я помог ему встать, взойти по ступенькам, усадил на бамбуковый стул. Сел рядом, приложил к кровоточащей ссадине носовой платок. Мы сидели как два манекена, затем я убрал платок в карман. Кровотечение прекратилось. Я взял со стола пачку сигарет, предложил ему. Раймондо посмотрел на меня, скорчил гримасу, но сигарету взял. Мы закурили. «Если уж тебе надо кого-то ненавидеть, я бы предпочел, чтобы это был Карло». Карло вышел на веранду с глупой улыбкой на лице. «Прекрасный удар, мистер Бенсон! Вы хотите подраться и со мной?» Я взглянул на него, потом на Раймонда. «Валяй! Врежь ему как следует, он это любит. Я нет. Послушай, солдат, у нас впереди большая работа. Но мы не можем приступить к ней, пока ты не стравил пар. Так что, если тебе это нужно, займись Карло». Я перевел взгляд на далекое море. «У меня козырной туз, ваша жена», — сказал Саванто. Я посмотрел на клеймо, выжженное на деревянном столбе, подумал о Люси. Какой смысл махать кулаками попусту? Надо искать выход. Только тогда Люси сможет вернуться целой и невредимой. Как я понимаю, у Саванто есть определенный план, и я должен отшлифовать его, так? Более или менее. Что это за план? Диас прилетает в аэропорт Парадис-Сити в 22:15 27 сентября в сопровождении 4 телохранителей. В аэропорту его будет ждать машина. Он и телохранители поедут по шоссе номер 1. Маршрут я отметил на карте. Они прибудут в поместье Уиллингтона примерно в 23:20. У меня есть план дома и поместья. Он останется там на 3 дня. Затем вернется в аэропорт и улетит. Мистер Саванто хочет, чтобы вы его пристрелили здесь, не в Венесуэле. Там будет слишком много шума. Следовательно, у нас есть 3 дня и 2 ночи. Поместье Уиллингтона? А при чем тут оно? Там живет его новая подруга, — ответил Раймондо. Нэнси Уиллингтон. Ты слышал о ней, не так ли? Жена Эдварда Уиллингтона. Она самая. Эдвард Уиллингтон — президент корпорации National Computers. Не сходит с экрана телевизора и газетных страниц. То пожимает руку президенту страны, то поднимается на борт своей огромной яхты, то садится в Роллс. Высокий, толстый, лет 65, с улыбкой политика и глазами финансиста. Год или около того назад женился в 4-й раз на 18-летней манекенщице. Этот супружеский союз поднял немалый шум в прессе. Я, конечно, не читал этой билиберды, но заголовки остались в памяти. «Ты хочешь сказать, что жена Уиллингтона спит с Диасом?» «Так точно. Они встретились, когда Уиллингтон взял ее с собой в деловую поездку в Каракас. С 26 по 30 сентября Уиллингтон будет в Париже. Нэнси в эти дни вроде бы должна жить в отеле, потому что большой дом будет закрыт. Но в поместье есть бунгало для гостей. Там-то она и проведет 3 дня с Диасом. — Откуда ты это знаешь? Раймондо ухмыльнулся. — А мы подкупили служанку Нэнси, негритянку. Диас будет ублажать Нэнси, а она готовить еду и убирать бунгало. Нэнси выложила ей всю программу, а она передала мне. Дай мне взглянуть на схему поместья. Не теряй времени. Я был там и все посмотрел. Если бы он приехал один, мы бы разделались с ним без труда, но у него 4 телохранителя. Я не утверждаю, что они стреляют так же, как ты, но стрелять они умеют. Они будут постоянно патрулировать поместье. Пока он говорил, Карло принес тарелку с сандвичами. Поешь, солдат. О ней можешь не волноваться. Раймондо словно прочел мои мысли. Сандвичи напомнили мне о Люси. Когда я уезжал, она как раз готовила ленч. Если мистер Саванто говорит, что с кем-то все в порядке, так оно и есть. Я хочу поговорить с ней по телефону. Соедини меня. Раймондо замялся. Я должен поговорить с ней. Возможно, ей нечего бояться, но она об этом и не знает. Если Саванто хочет, чтобы я выполнил его поручение, я должен с ней поговорить. Он дожевал сандвич, обдумывая мои слова, затем кивнул. — Пожалуй, ты прав. Только не говори мистеру Саванто. Он ушел в дом. Я ждал с гулко бьющимся сердцем. На веранде он появился через 5 минут, показавшихся мне часом. Она у телефона. Я нырнул в душную гостиную, схватил телефонную трубку. «Люси?» «О, Джей!» От ее испуганного голоса у меня защемило сердце. «С тобой все нормально?» «Да, Джей. Но что все это значит?» «Ни о чем не беспокойся. Тебя хорошо устроили?» «О, да. Но, Джей, я должна знать, что происходит. Не волнуйся, доверься мне. Я буду с тобой через несколько дней. Доверься мне и...» В трубке щелкнуло, послышались короткие гудки. Что ж, по крайней мере, она сказала, что у нее все нормально. Конечно, она испугана, но теперь я мог надеяться, что она немного успокоится, помня мои слова. «Свалил гору с плеч, солдат!» Раймондо стоял в дверях, наблюдая за мной. Я положил трубку на рычаг. Да, полегчало. Я вернулся на веранду и сел. Действительно, на душе стало легче, захотелось есть. Я потянулся за сандвичем. А если я не смогу убить его в поместье, то где же я его убью? Ты все увидишь через 10 минут. Раймондо тоже взял сандвич, впился в него зубами. Маленькие братья посылают наблюдателя, который должен засвидетельствовать, что стрелял Тимотео. «Кого именно?» Раймондо плюнул через парапет веранды. «Фернандо Лопеса. Он большая шишка в организации и ненавидит мистера Саванто. Он уверен, что у Тимотео не хватит духу выстрелить в Диас. Твоя задача — убедить его в обратном». «Мне не понравился такой расклад». Если он будет стоять около Тимотео, когда тот будет стрелять, мы можем отказаться от этой затеи прямо сейчас. Здесь будет мистер Саванто. Он не позволит Лопесу отираться около Тимотео, так что возможность маневра у нас будет. Я повернулся к Раймондо. А почему ты влез в это дело? Ты же становишься соучастником убийства. Раймондо осторожно погладил челюсть. «Я смотрю на это иначе. С детских лет я вижу от мистера Саванто только добро. Я у него в большом долгу». Взгляд стал жестким. «Все должно получиться, солдат». Он говорил о том же. «Иначе мою жену заклеймят». Убив Диаса, ты станешь богачом. Саванто всегда держит слово. Если ее и коснется раскаленное железо, то только по твоей вине. Меня прошиб пот. Он это сделает? Несомненно. Раймондо взглянул на часы, поднялся и ушел в дом. Вернулся он с двумя полевыми биноклями. Один дал мне, второй, сев на стул, положил на колени. «Берег бухты. Что перед тобой?» «Является частью поместья Уиллингтона». Вновь он взглянул на часы. «Погляди на нее в бинокль и представь себе, что собираешься стрелять». Поднимая бинокль к глазам, я услышал рокот мощного двигателя. Из-за мыска появился быстроходный катер. Я навел на него бинокль. За штурвалом стояла толстая негритянка в белом комбинезоне. Я увидел отходящий от кормы трос и повернул голову чуть левее. Девушка на водных лыжах оставила купальник на берегу. Стройная фигура, золотисто-коричневая кожа, развивающиеся светлые волосы. Я видел ее темные соски и напряженные мышцы рук. Нимфа, вынырнувшая из морских глубин. Ее юное лицо сияло. Катер резко повернул. Она легко и уверенно перепрыгнула через трос, затем подняла ногу и заскользила на одной лыже. 15 минут длился этот спектакль на воде, прекрасный, возбуждающий, сексуальный. Затем катер унес ее за пальмовую рощу. Двигатель кашлянул и заглох. «Это она!» Раймондо опустил бинокль. «Каждый день в это время она катается на лыжах. Диас — один из лучших воднолыжников Южной Америки. Можно не сомневаться, что после любовных утех они появятся в бухте, чтобы показать друг другу, какие они мастера. Ты сможешь подстрелить его отсюда?» Я ответил не сразу. «Цель будет двигаться быстро, постоянно меняя направление. 600-миллиметровый прицел уменьшит расстояние до 100 футов. Подстрелить Диаса будет сложно, но в пределах возможного. Тут я подумал о том, чем чреват мой промах. Вновь взглянул на клеймо красного дракона на деревянном столбе. Мне вспомнилось, как я сидел высоко на дереве с винтовкой, оснащенной 300-миллиметровым прицелом. 3 долгих часа я ждал появления снайпера, который доставил нам немало вреда. Руки затекли, солнце слепило глаза, нас разделяло 500 ярдов. На долю секунды он поднял голову, но этого мгновения мне хватило, чтобы убить его. С той поры прошло 3 года. Реакция у меня стала похуже, но Диас полмили будет находиться у меня на мушке. Ружье с глушителем. То есть я мог выпустить по нему по меньшей мере 6 пуль, а он бы ничего не заметил. «Шансы велики», — ответил я. «Завтра представление повторится. Каждый день в это время». «Я смогу сказать наверняка, посмотрев через оптический прицел». Я встал. «Поеду за ружьем Тимотео». Раймондо прищурился. «Хочешь, чтобы я составил тебе компанию, солдат?» «Я не убегу». Он кивнул. «Поезжай».